глупость однажды пойти на нее и, послушав, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пельниках, Фединых и Леоновых, почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами. Прежде всего я столкнулся с искренним удивлением людей ответственных и даже официальных. Зачем-де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отрежали товарищи из Союза, очень хороших и иногда близких мне людей, справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали как фронду. Я не знаю, как тебе быть. Издали этого не сказать, надо знать, как далеко зашла у тебя эта беда в объективных фактах. Надо увидаться. Я знаю случаи, когда люди, получив такой щелчок, пытались объясниться по существу, писали письма в ЦК, и, добившись только того, что там ознакомливались с поводом разноса, книгой, пьесой или картиной, только усугубляли свое положение, и уже непоправимо, вторичным, усиленным на них наскоком в подтверждении первого. Так было с поэтом Светловым и его пьесой. Во всех этих случаях, как и со мной, урон был только моральный. И значит, при нравах нашей прессы, лишь видимый и призрачный, с эффектом обратного действия для всякого необделенного нравственным чутьем и силой. Я не знаю, как это по твоей неопытности разыгрывается с тобой. Я не знаю твоих друзей и знакомых, твоих корней в среде. Я говорю только о вещах для внутреннего душевного употребления. Самым в таком случае важным, если бы даже возможность самозащиты была нужна или доступна нам. Мне страшно себе представить, как ты все это переносишь и как это отражается на здоровье тети. Пока об этом я прошу тебя немедленно протелеграфировать мне по адресу Москва, Белорусско-Балтийская дорога, Баковка, городок писателей, 48, Пастернаку. Женя сказала, что я должен был бы вступиться за тебя в печати, то есть написать контрстатью о книге. Если я это сделаю, я знаю наперед, что случится. Если бы даже это напечатали, меня в ответ высмеяли бы довольно мягко и милостиво, а тебе бы влетело еще больше. И, как это ни странно, еще и за меня. У меня и на этот счет есть опыт. Так всегда бывало, когда я за кого-нибудь вступался, но публично. Развернувшаяся в печати и на собраниях творческих союзов дискуссия о формализме открылась редакционной статьей о Шостаковиче «Сумбур вместо музыки», инспирированной Сталином и опубликованной 28 января 1936 года в «Правде». 13 марта 1936 года на общемосковском собрании писателей выступил Пастернак по поводу своего несогласия с директивными статьями, обвиняющими в формализме лучшие проявления советской литературы. Но зато, если бы потребовалось негласными путями, то есть личными встречами и уговорами, апелляциями людям с весом и так далее, я готов тебе служить, как могу. Рвусь в бой и хотел бы только знать, что именно надо. И вслед за телеграммой очень прошу тебя, поторопись подробно написать мне и пошли письмо спешной почтой по тому же адресу. Теперь главное. Ты, наверное, давно ждала и удивлялась, и обижалась, может быть, его непоступлению, моего отклика и мнения о книге. И права была, не находя безобразию этому имени. И я сумел бы соврать или обойти вопрос молчанием, если бы не знал, что будь ты тут, ты меня бы оправдала. Но факт тот, что я еще ее толком не прочел. Я пробежал, это было весной при первом получении, всю книгу поверхностно через пятое в десятое, но и этого было достаточно, чтобы подивиться как раз тому, что этот мерзавец намеренно проглядывает и нагло искажает. Глубине и цельности общей мысли, методологическому ее членению из главы в главу через всю книгу. Кроме того, я прочел страницы о лирике, восходящие к тогдашнему разговору твоему на кухне, когда ты мне эти мысли пояснила снимками с позднейшей греческой скульптуры. Укрощение я знал в оттиске. В поэтике было приложение, перепечатка одной из первых публикаций Фриденберг, посвященной сюжетам классической драмы, в в том числе укрощению строптивой Шекспира. Три сюжета.